Да, я слушаю вас. Водку нельзя пить, а саду... можно отсосать. Не мне, не через тебе, телефон. никому. Славик. Да, я слушаю вас. Тебе не жалко печень свою посадишь? Пошел нахуй, пидорас, не зовись куда. А ты коньячок или водочку любишь? Да, я слушаю вас. Давай на брудершафт с тобой выпьем. С пидорасами не пью на брудершафт. Алло. Алло. А Славу будьте добры. Молодой человек, вы ошиблись номером. Да не мог я ошибиться, вы что? Вы по какому поводу звоните? Я Славе звоню. По какому поводу, я ему сам скажу. Ну, вы ошиблись номером сейчас, молодой человек. Не звоните, пожалуйста. У меня ребенок маленький. Не может быть этого. А я слушаю вас. Слав, а ты там с телками тусуешь? Пошел нахуй. Пригласи меня в гости. Я тоже хочу потусовать. Алло, Слав, ты куда пропал? Алло. Алло, а ты Славик и тёлка? А? Ты Славик и тёлка, что ли? Молодой человек, вы гуманист или нет? Или я милицию сейчас вызываю, полицию вызываю? А чего я... Ваш номер я зафиксировала. Я же позвонила в полицию. Молодец. Вы будете иметь бледный вид. Вы понимаете, что сейчас вы в тюрьму сядете? Ругай меня, сучка, ругай, мне нравится это. Давай, а не ругай, мой дорогой. А просто ругай. Я уже сейчас вызвал полицию, и твой номер зафиксировали. Сейчас тебе приедут, мой дорогой. И сядешь в тюрьму за террор, понимаешь или нет, а? Конечно, конечно. Ну я что, давай, до встречи в тюряге. Я не боюсь. А не бойся, а тебе бы там хорошо, вот там ты будешь названивать тюряги, то что тебе влезет. А вы там со Славой сексуальными процедурами занимаетесь? Да сейчас уже, милиция, кстати, фиксирует твой номер. Очень да. Хорошо, что позвонил, вовремя, мой дорогой. Вовремя, вот я знаю. Вот сейчас ты поедешь, мой сладкий. Я вас отцепил. Я просто рада тебя увидеть в тюряге. Давай, ну чего еще? А ты бешеная сучка. Я не сучка бешеная, послушай, ты нормальный человек. Ты что, хайф ловишь, что звонишь сюда, а? Если заняться будешь нечем, а? Драчу на твой голос. Не, подожди, ты что, заняться будешь нечем? Ты больной человек, а? Нет, послушайте, я нормальный человек. Послушайте меня внимательно. Адекватно. Найди девушку хорошую себе. Адекватно. Ну, жена хорошую. Кто, да, может, я не знаю, кто тебе это самое, по направлению, я не знаю. Ну, найди другие варианты. Ну, что ты находишься, да, уже звонишь, а? Да что, больной, что ли? Или психушка тебя плачет? Ну ты будь мужиком, в конце концов, а? Так я и есть мужчина. Яйца, табак, перегар и щетина. Ну что ты названиваешь? Сидел в жилье. Он у нас эти силы. Хочу в магазин, купи молока, сливу купи, пойди. Давайте ну, уже водочки куплю и к вам приеду, посидим, выпьем. Давай. Я адрес знаю, сейчас скоро подъеду. Хорошо. Ну, приходи, вы тебя с Славиком тогда на круг пустим. Названиваешь. Знаете, что делать тебе больше нечего, что ли? Скажи мне. Ну, как ну, ты, Славик, мужик, кучу, нормальный мужик, красивый, я тебя знаю. Ну, пойди-то, купи себе венца, водочку купи себе. Я не знаю, чем ты там занимаешься. А вы все очень только и делаете, что пьете. Нельзя же столько пить. Ну, пьем шампанское, чтоб ты знал. От шампанского так язык не заплетается. И мы все проблемы решим. Ну хватит названивать, ну не будь идиотом, сказал. А могу я услышать Славика? Это а? Славика позовите, это друг да, мой, самый лучший. Да, давно Славик твой. А вы там одна скучаете? Я одна скучаю, вот я жду тебя. Да, приезжай, и принеси шампанское, и мы с тобой пообщаемся. Это я шампанское не пью, только водку пью. А? Я шампанское не пью, только водку пью. Я плохо слышу, это, короче, мальчик мой любимый, сладкий, хороший тебе, ты очень умный. Ой, я сейчас кончу, правда. Приезжай, поговорим с тобой, или я с тобой поговорю, а? Буду прям через полчаса. Я буду в костюме рыцаря и с цветами за место шпаги. Приезжай, мой сладкий, приезжай, мой хороший, давай. Алло. Алло, встречай, я уже возле дверей. Очень хорошо, открывай дверь. Давай, открывай. Давай. Сейчас я тебе прям за лупой по голове постучу сразу. Почему ты так делаешь? Мне нравится так делать.